Вот так я сам себя, ненарочно, и запутал, хотя мог бы догадаться, что на Руси немалые позиции занимает культ тела. Люди следят за своей внешностью и физической формой, что не особо сложно делать, при наличии магии под боком. И что же меня так удивило? Пляж. Он похож на какой-то молодежный курорт. Все посетители были в очень неплохой форме, ни одного жирного или хотя бы толстого человека. Красивые женщины в открытых купальниках, мужчины, увитые стальными жгутами мышц, обычными казались лишь дети, и то лишь до момента, пока не сколдуют что-нибудь. А уж когда разделись родители, я прямо удивился. Нет, с мамой ничего необычного замечено не было. Она, конечно, очень красивая женщина, а в бикини, прямо мечта любого мужчины, но основное внимание привлек отец. Я никогда не замечал, что у него такое количество шрамов, но все эти рубцы выглядят аккуратно, будто их оставили специально, на память, а еще оказывается присутствует красивая татуировка китайского дракона во всю спину. Но не будем омрачать начало отдыха разглядыванием мужиков. На пляже, через каждую сотню метров оказались понатыканы различные турнички, брусья, кольца, на которых народ самозабвенно трюкачил, и площадки для пляжного футбола и волейбола. Немного поплавав, благо научили, XD, и полежав под солнышком, я, предупредив родителей, отправился на ближайшие из таких кортов. Там играла группа подростков, где-то от 12 до 16 лет, в пляжный волейбол, так почему бы и не присоединиться. «Привет, народ, можно к вам?» Подойдя к сетке, спросил я. «Здравствуй, мальчик», ко мне подошла одна из девиц постарше, блондинка лет 16, «а не страшно?» Лукаво улыбнувшись, задала она вопрос. «А девятилетнему мальчонке, наверное, было чего бояться. Играл тут народ жестко, видимо, усиливали удары магией, да и скорость самой игры была довольно очень велика. Пффф, я спародировал одного конъюнктивитного брюнета и просто протянул руку, как для рукопожатия. На меня подозрительно глянули, но ладошку сжимать начали. Ао, удивилась девушка, когда я тоже чуть сжал ладонь, так ты йог, и сколько же тебе? Мне подарили подозрительный зырк. 9. Меня Сережей зовут. И да, недавно прану пробудил, но я не мог не похвалиться, так можно в игру? Тогда, конечно, и тут мою руку словно прессом сдавило. Я Настя, приятно познакомиться, маленький богатырь. В первые мгновения я растерялся, а потом понял, что эта Настя тоже не поленилась приобщиться к искусству развития жизненной силы и также начала изо всех сил сжимать ладонь, а девушка, подавив так секунд 10, начала ослаблять хватку. У меня была точно такая же реакция. А ты силен, вставай на нашу сторону, тут как раз одного не хватает, а играли они, в тот момент, 4-5, что же, сравняем силы. Играющий народ мне быстро представился и игра возобновилась. Вот и удалось оценить улучшенную реакцию и координацию. Мяч летал с огромной скоростью, однако принимать удавалось без особых проблем, как и подавать, чего я от себя не ожидал, так как в волейбол не играл уже пару лет и то последний раз был в прошлой жизни. Били мы так по мячику где-то пару часов, пока несколько игроков не устали окончательно, и игра не завершилась технической победой нашей стороны. «А ты хорош, малыш», когда народ разошился, сказала мне та самая Настя, «не знаешь, что за мужик за нами так пристально приглядывал все это время». Она кинула взгляд в сторону папы, который переместился чуть ближе к площадке, а я и не заметил его. С драконом на спине, она кивнула, «это мой папа». «Погоди-ка, уж не палач ли это?» Она начала его пристально разглядывать, «а что, вроде похож». «Чего, не знал?» Девушка улыбнулась, «если его зовут Владимир, то скорее всего это он». «А почему?» «Ну, назвали его так, а вот тут уже стало интересно. Все же о своей службе отец старался не распространяться. Вроде жестко прибил кого-то во время службы. Я точно не знаю, у меня отец служил под его началом». С независимым видом пожала плечами девушка, как будто не о мертвых людях говорит, а погоду обсуждает. «Моя фамилия Алмазова, спроси своего папу, если хочешь. В принципе, он должен помнить моего. Ну да ладно, я, пожалуй, пойду. Удачи. Что-то мне подсказывает, что не хочу я пока спрашивать ничего про военное прошлое бати. Вдруг опять сорвется. Лучше потерпеть несколько лет и побеседовать спокойнее. Ну а сейчас, почему бы еще не поплавать? Вот интересно, а насколько долго я смогу нырнуть, не всплывая? Да и вода достаточно прозрачная, так что можно с удовольствием изучить дно. Глава 8. Настоящая магия. После того отдыха в Сочи, время натуральным образом полетело. Вчера огромное семейство отпраздновало мой 11-й день рождения и сегодня, наконец, начнется обучение магии. А всего через 3 месяца для меня начнется обучение в магической академии. За это время я смог неплохо развиться в уже доступных мне сферах и многое узнал. Практиковался в йоге, постоянно улучшая собственное тело и пытался добиться хоть какого-то прогресса в магии разума. И этот прогресс был, именно что хоть каким-то. Количество ментальной энергии увеличилось в 7 раз, получилось трансформировать старый ноут в нормальный системный блок, чтобы иметь возможность обновлять его по частям и даже удалось поменять некоторые из этих самых частей. Итог, возможность ускорять время во внутреннем мире примерно втрое, по сравнению с обычным, что уменьшило реальное время, затрачиваемое на сортировку. Ну а само разгребание завала в памяти зависло, где-то на 90%, и я просто не успевал все разложить по полочкам, до поступления новой порции информации. Чем же таким я занялся? Просто начал учить анатомию, нормальную физиологию, гистологию, медицинскую биологию и пару новых языков, китайский и латынь. Почему их? Об этом попозже. Так вот, если прогресс в ментальной сфере шел со скоростью, едва ли превышающей сонную черепаху, то с развитием жизненных сил все было куда радужней. Физическая мощь росла буквально ежедневно. Выносливость увеличилась настолько, что на тренировках устать у меня не всегда хватало времени, а средний вес грифа, к слову, уже перевалил за 3 центнера и продолжает потихоньку увеличиваться. Также в нашем семействе произошло пополнение. Где-то через пару недель после приезда с отдыха выяснилась интересная новость. Мама снова беременна и у меня появится младший брат или сестренка. Атмосфера в доме с этой новостью стала перманентно счастливой до 5-го месяца беременности. Там лично я уже старался показываться маме на глаза как можно реже, сваливая все проблемы на любимого папу. И 10-го дня, 3-го месяца, 76-го года, у меня родилась прекрасная сестричка. Сразу же стало понятно, что вырастет она копией матери, так как унаследовала от нее платиновые волосы и голубые глаза. На мне, лично, в первый год это событие никак особо не отразилось, только родители по очереди, с небольшими перерывами на сон и еду бегали в комнату к новорожденной дочери. Однако стоило мелкой научиться сносно ходить, как она сразу превратилась в какого-то террориста. После ее первого дня рождения все шло как обычно, однако уже скоро она уверенно встала на ноги и начался мой личный ад. На кого слили уставшие от ребенка родители пригляд за мелкой сестрой? Разумеется, на брата. Приходилось постоянно присутствовать рядом с ней, а точнее таскать ее с собой во двор на тренировки и, сидя во внутреннем мире, быть в ее зоне видимости. Да что там, мне даже пришлось создавать монитор в чертогах памяти, чтобы через него следить за окружающим миром и одной конкретной мелкой бестией. У нее постоянно случали магические выбросы различной направленности, и под них я частенько попадал. Скажу честно, не будь я йогом, сдох бы в первый месяц. А так ничего, живой, правда пришлось какое-то время ходить лысым, ибо всю шевелюру на голове мне банально сожгли. А ведь отращивал волосы прямо с момента попадания, жалко-то как. Кстати, назвали девочку Светланой. Светой, лучиком света от гребаного ядерного взрыва. Также за эти 2 года я успел немало узнать о политической ситуации в волшебном мире и распределении земли по государствам. Итак, магическая Русь. Территории, пирамида власти, контакты с миром простецов и так далее. Кратко. Территориальная Русь. Это Советский Союз с придатком в виде пары государств. Столица этого огромного государства расположена в Киеве, причем это не менялось уже больше 1000 лет, сколько само государство и существует. Кстати, о нынешних республиках, магам на них плевать. Абсолютно вся земля с точки зрения Совета 33, кому-то да принадлежит. В основном, правда, членам этого самого Совета, но и внутри самих территорий, также присутствуют этакие вассальные образования. Также в границы столь огромного государства, кроме нынешнего СССР, входит кусочек Финляндии на севере и, как ни странно, Румыния. Ужас. Теперь об устройстве правления. Формально главным органом правления на Руси является тот самый Совет 33. Состоит он из носителей самых знатных фамилий, держащих власть практически с момента основания данного государства. Кстати, род Лебедевых входит в данный совет, и мой прадед там уже довольно давно заседает. При этом совете существует и свой силовой отряд, подотчетный исключительно председателем данного органа власти. Некий отряд тактики и убийств, сокращенно АТУ, вся информация о котором ограничивается только тем, что он есть. Точно, чуть не забыл. Здание совета, в котором, логично, этот совет и заседает, расположено в Киеве. У магической Руси существует и своя армия, высшие чины которой также являются очень неслабыми политическими фигурами. Армия состоит из 10 отрядов, спойлер, слизана с Блича, ПА, во главе каждого из которых стоит по целому архимагу. Каждый отряд насчитывает от 2 до 3,5 тысяч солдат в своем составе постоянно. Структура армии довольно проста. Во главе отряда стоит капитан, архимаг. У него есть от 1 до 3 замов в звании лейтенанта, магистров маги. Далее в табеле о рангах идут офицеры. Их в среднем насчитывается 25 человек, и ими могут стать только мастера маги. Порядковый номер офицера, а с ним и вертикаль власти, от 1 до 25 определяется только силой мага. Разумеется, что в случае всеобщей мобилизации количество солдат в армии значительно возрастет, но не будем о грустном. А еще главнокомандующим армии магической Руси является сам Кощей Бессмертный, который также занимает должность капитана первого отряда. Кстати, армейская цитадель и резиденция главнокомандующего также находится в Киеве. Думаю, уже стоит более подробно рассказать о ранжировании магов или классификации волшебников по силе и уму, если хотите. Все довольно просто и логично. Начинается путь любого волшебника с ранга под названием адепт. Адепты в официальной трактовке – это только поступившие, а затем и окончившие школу, никак себя не проявив, маги. Таких, к сожалению, в нашей стране большинство. Далее у нас идет подмастерье, волшебник, значительно превзошедший адепта магии. Подмастерьем можно стать еще в школе, отличившись в изучении, как стандартной программы, так и нескольких факультативов. Следующий ранг называется мастер магии. Мастера – это уже очень сильные волшебники, добившиеся огромных результатов в освоении конкретной направленности магии. Мастером магии можно стать только, пройдя некий экзамен, на котором испытуемый должен показать, уж простите за тавтологию, мастерство в выбранной дисциплине и предоставить комиссии еще и свое изобретение в нужной ветви магии, что должно доказать не только умение и силу мага, но и гибкость его ума. И это изобретение не обязательно должно быть чем-то опасным, прорывным или поражать своей сложностью. Ему достаточно просто быть новым и полезным. К примеру, моя бабушка, как однажды рассказала мама, получила свое мастерство в алхимии, предоставив рецепт средства для очистки зубов и полости рта. Ее идея взяла совсем не сложностью, а наоборот, простотой. Данное средство могло быть приготовлено, буквально, из того, что растет под ногами, почти любым неумехой. Простой рецепт, простое исполнение, но главное, полезный результат. Далее в волшебной табеле о рангах идут сразу 2 наименования, магистр и грандмастер. Магистр магии, это маг, подтвердивший свое мастерство в сразу 3 ветвях искусства, и при этом, в те же 3 раза превосходящий по силе простого мастера. Ну а грандмастер, это аналог магистра, но для людей, уделивших внимание лишь 1 разделу магии и добившихся в нем великолепных результатов. В пример можно привести моего отца, грандмастера боя. Думаю, тут комментарии излишни. Теперь перейдем к архимагам. Таких магов на Руси всего 17, и получить данный ранг можно только доказав свою мощь комиссии, состоящей из 4 обязательно действующих капитанов армии. Осталась последняя позиция, что, видимо, придумал сам для себя Кощей Бессмертный, чудовище от мира магии. Он без сомнения сильнейший монстр на магической Руси, по слухам, способный уничтожить всех действующих капитанов в 1 присест. Жуть. За присуждение всех этих рангов отвечает главный штаб армии магической Руси. Теперь вроде все. Фух. Осталось рассказать насчет контактов с миром простецов. Советское правительство, оказывается, прекрасно осведомлено о существовании магии. Более того, в его распоряжении имеется некий 6-й отдел КГБ. Еще 1 силовой орган на магической Руси, однако состоят в нем маги, в основном, медицинских специальностей, целители, друиды и шаманы. Логично, что руководство Союза хочет здорово и здорово жить, вот и подложили себе под бок более или менее лояльных целителей, и никакой статут секретности им не помеха. Кстати, о нем, оказывается, он реально существует. Этот всемирный закон, что маги приняли почти 300 лет назад на полном серьезе, запрещает всем волшебникам иметь контакты с миром простецов. Нет, на Руси большую часть данного законопроекта слали далеко и надолго, к примеру, в Северной Америке маразм вообще дошел до запрета заводить знакомства в мире немагов. Однако сам факт сокрытия здесь также присутствует. Зачем? Непонятно. Что мешает магам влиться в обычное общество? Плюсов, для всего человечества открывается просто море. Как минимум получится легко выйти в космос, и всю добычу полезных ископаемых можно будет закруглить на Земле и начать в звездной пустоте. Сразу же исчезнут сами причины, как обоих мировых войн, так и вероятной третьей, что наверняка случится, и будет за все те же ограниченные ресурсы. И ядерная зима магов никак не обойдет стороной. Надеюсь, что сумел ответить на большую часть вопросов, что могли бы у вас возникнуть, на тему устройства волшебного государства. Но вернемся в реальный мир. Сегодня должен состояться мой первый урок настоящей магии. Я ждал этого момента целых 3 года, и вот, наконец, дождался. Разумеется, я понимаю, что начнется все с малого, однако душа прям поет. Еще вчера утром отец попросил составить, или хотя бы попытаться, список направлений для изучения, ведь чем раньше начать развивать магию, тем сильнее она станет. В логике ему, конечно, не откажешь. Если говорить о моих желаниях, то изучать надо вообще все. Но так не получится, к сожалению, и губу стоит закатать. Я уже давно советуюсь с родственниками на эту тему, но принять окончательное решение никак не могу решиться, что следует сделать сейчас. Стоит начать с того, что я беру точно, а это йога и менталистика. Первая мне банально продлит жизнь, а вторая позволит эффективнее учиться, но на изменение магии они никак не влияют. Также очень вкусным выглядит целительство, однако даже если не смотреть на сложность этого направления, оно становится для меня недоступно по одной простой причине. В магии исцеления используется нейтральная магия, смешанная с жизненной энергией, своей, если работаешь с самим собой, или чужой, в случае лечения кого-то другого, ибо для лечения конкретного организма подходит только прана, вырабатываемая этим организмом. А это неприемлемо, просто в силу потери нормальных перспектив в боевой магии. В этом мире все решает сила, и эту силу я потеряю, приняв решение стать классическим целителем, так что смело отбрасываем. Я уже давно решил, что магию ветра следует обязательно получить в свое распоряжение просто потому, что у меня под боком живет человек, посвятивший ей жизнь, и он очень даже не против, скорее двумя руками за то, чтобы поделиться со мной своим опытом, так что берем. Изучая магию на Руси, я стал приходить к выводу, что для боя у нас лучше всего годятся все 5 традиционных элементов. Вода, огонь, ветер, молния и земля. Здесь вся боевая магия, это черпай побольше, кидай подальше, а пока летит, кидай еще и еще. Скорость решает все. Ветер может позволить владельцу стать неуловимым. Огонь дает в распоряжение лучшие масштабные атаки. Вода, при наличии он и на поле боя, способна пролезть под любой щит, а земля предоставляет практически всегда, когда стоишь на ней, несокрушимую защиту. А молния является быстрейшим из атакующих орудий, с которой может соперничать только магия света. Все же это наилучшие сочетания для боевого мага, однако и развивать все сразу сложнее, более развитый элемент банально задавит другой, разумеется, не сразу, это процесс далеко не быстрый, но вскрылись и плюсы. Достигнув баланса в развитии, скажем, 3 элементов, они будут давить друг на друга, пытаясь выдворить соседа, что позволит легко определять и убирать из тела постороннюю магию. Это хороший эффект для борьбы с проклятиями, уже влетевшими в ауру, так как при высоком развитии организм сможет сам моментально уничтожить пришлую заразу, а плохой, для целителей, коим будет очень сложно лечить отторгающий их магию организм. Сложный выбор, согласитесь, у отца таких проблем, как и преимуществ, до мастерского ранга и не появлялось. 1 элемент, не очень сильно развитый, почти не мешает целителям, как и не защищает от злоумышленников. Тогда как покрыть пробел в живучести? Так я уже начал. Йога. Йога всему голова. Вот как раз от нее и отталкивались древние мастера, когда создавали школу исцеления. Однако еще раньше, они создали также и ее противоположность, магию крови. Раздел, что изучает применение вражеской праны, против него самого. Если суметь взять под контроль прану противника, то возьмешь и его кровь, а дальше все, баста. Здесь уже 2 варианта, или незаметно вторгнуться в организм нейтральной маны и сделать свое черное дело, как делают целители, или передавить сопротивление как можно более мощной энергией, и кокнуть супостата незаметно. Для меня выбор очевиден, себя то лечить все равно смогу, а об исключительных случаях лучше не думать. Еще в нашей стране неплохо развиты такие направления, как теней и пространство. Есть еще такие направления, как свет и тьма, именно так, с большой буквы, но о них чуть позже. И если уж решил пойти по пути максимального усиления собственной энергии, то стоит выбрать еще что-нибудь из них. Магия света, сильнейшая и самая разрушительная из всех известных, однако у нее есть нюанс, она меняет своих пользователей, делает спокойнее, умиротвореннее, ее пользователи, по мере ее развития все больше и больше уходят в себя, становятся, практически, биороботами. А магия тьмы и ее полная противоположность, сама по себе тоже жутко опасна, еще и токсична, действует как кислота, но у нее есть пара интересных свойств. Первое, ее проникающая способность, что позволяет ей проходить чуть ли не через любые преграды и щиты, а вторая, как следствие первого, жуткое усиление любых проклятий, они начинают в прямом смысле разъедать душу жертвы, жуть. Ну и как вишенка на торте, пользователь тьмы со временем становится все более агрессивен, нетерпим ко всему, что идет вразрез с его картиной мира и жесток, очень, и вся эта херня очень пугает. Так что ну их нахер, остались тени и пространства, направления, дающие огромную мобильность. Я уже обращал ваше внимание на боевой стиль волшебных русичей, вот еще одно подтверждение тому, скорость решает. Обе ветви искусства значительно поднимают мобильность на поле боя и позволяют неожиданно атаковать. Путешествовать между тенями получается быстрее, но дистанция перемещения меньше, а порталами, соответственно, можно прыгать дальше. Однако открываются они дольше и сразу становится видно, где маг выпрыгнет. Ну и бить ими получается намного больнее. Сложный выбор, я и так уже набрал себе столько, что лопнуть можно так, что оба раздела брать нельзя, стоит остановиться на одном. Да чего тут думать-то, еще в начале прошлого лета дед мне показывал мастер-класс по магии теней, так что еще тогда я решил для себя, что научусь так же. Фух, а я вывезу, вода, огонь, ветер, молния, земля и тени, и весь этот комплект будет приправлен сверху йогой, магией крови и разума. Все шесть сил нужно развивать равномерно, так удастся сохранить баланс и создать максимальную агрессию энергии, что позволит плевать на проклятия. Проблема будет лишь с лечением, и только в случае невозможности самоисцеления. План получается грандиозный, решение принято. 5 вордовских страниц рассуждений сам в шоке ПА. Утро 17 июня началось как обычно, я проснулся, провел стандартный ванный мацион и направился на завтрак. Отец как обычно сидел и напряженно ждал еды, мама, похоже, что-то делала на кухне, а Света, сестра, видимо, еще сладко спала. Ее разбудит отец, как только завтрак появится на столе. Стоило маме начать выносить завтрак, как папа побежал будить мелкую, а я принялся активно уничтожать выданную пищу, ведь после завтрака отец обещал провести мой первый урок магии. Сам он, вместе с сестрой, вернулся уже через пару минут, когда я уже смолотил свою порцию и направился на кухню, просить у Фомы добавки. У нас с этим духом, вообще, сложились прекрасные отношения, и он даже рассказал немного о себе. Оказалось, что мама нашла его где-то в покинутом хуторе, недалеко от Иркутска, когда они с отцом мотались по покинутым селениям, выискивая духохранителя для нового дома. Фома в тот момент был, если не на последнем издыхании, то где-то близко, и ему предложили новый дом. Старый дух с удовольствием согласился на это предложение, ведь сам его вид как раз и рождается в таких домах, где плещется семейное счастье. Кстати, сам он питается окружающий дом магией, благодаря чему постоянно развивается, что не может не радовать старичка, проведшего в стагнации чуть ли не десятилетия. Добавки он мне выдал, и вернувшись в зал, я заметил свой кошмар, сидящий на стуле и увлеченно поглощающий кашу. А мне ведь еще 3 месяца за ней постоянно приглядывать. Надеюсь, что хоть в 5-й класс я приду с волосами. «Ну что, готов?» – спросил отец, когда сам покончил с едой. «Разумеется, как же я мандражирую, не думал, что это будет так, тогда пойдем». Уже через пару минут мы оказались во дворе, рядом с тренировочной площадкой, и папа решил начать. «Итак, у тебя есть еще немного времени, чтобы подумать, что ты планируешь изучать, начал он потихоньку, подходя ко мне, а пока мы начнем, дай руку. Разумеется, я протянул ему правую руку, которую он схватил за предплечье, развернув мою ладонь вверх. Сейчас я начну медленно вводить в твое тело свою ману, а ты должен ее почувствовать. Как ни странно, сделать это оказалось проще простого. Уже через десяток секунд я почувствовал что-то у себя в руке, о чем незамедлительно сообщил. «Молодец», – мужчина улыбнулся, – «я в тебе не сомневался. Теперь следи за ощущениями и постарайся ощутить уже свою магию. Я ее буду стимулировать своей энергией». Погружаясь все глубже в свои ощущения и старался понять, где же эта неуловимая магия. Постепенно ощущения от отцовских действий становились все нагляднее. Я смог точно выделить область поисков, а потом и заметил то, что ищу. Стоило мне поймать взглядом ускользающий лучик магии, как я сразу же понял, что банально не замечал свою ману. Она оказалась повсюду внутри тела, пронизывала своей сетью все, каждую кость, мышцу и сосудик, а в центре груди стал виден пылающий шар, мой источник маны. Стоило мне выскользнуть вовне, как я сразу заметил удивление в глазах отца. «Нашел!» С улыбкой во все 32, едва не прокричал я. «Серьезно, что ли?» Удивленно спросил папа, но быстро нашелся. «Чудесно, тогда перейдем к главному. Зажги огонь!» Сказал он последнюю фразу как-то странно, поднял руку, где в середине ладони загорелось небольшое пламя, как от свечи или зажигалки. И я уверенно повторил его действие. Не было никаких сомнений, что все правильно, никаких мыслей, только действие. На моей ладони зажегся такой же небольшой огонек, сильнее, и сам заставил свою руку пылать, что аж жар обдал мое лицо. Моя рука также начала гореть настоящим огнем, и пламя на ней все усиливалось, создая из него шар. Создав из огня, охватившего его ладонь шар, что завис над ней, я снова повторил за ним. Просто сделал, мыслей вообще в голове никаких все еще не было. «Кидай!» – прокричал мужчина и швырнул шар метров на 10 в сторону, где нет никакой растительности, кроме травы, отпустив мою руку. Мое действие не заставило себя ждать, и точно такой же шар полетел вслед за первым. Они один за другим влетел в траву и оглушительно взорвались. Я смотрел на небольшую воронку, что образовалось на месте их падения, и постепенно трезвость мысли начала возвращаться. Что это только что было? Воронка начала быстро зарастать, а я все думал, как я это сделал. Просто взял и сделал, ответила мне память. Значит, что-то сделал отец. Каким-то образом убедил меня. Да проще спросить. Я с укором и вопросом во взгляде осмотрел мужчину. Поправка, лыбящегося, довольного мужчину. Он заметил мой взгляд и поспешил объясниться. Получилось. Воскликнул он, вижу, ты кое-что понял, молодец. Лично я впервые даже внимания не обратил на подобное. Это был прием из магии разума. Я просто начал транслировать свою уверенность тебе, так, чтобы выбило все мысли из головы и тело действовало само. Пусть сама методика не очень приятна, однако кое-что она тебе дала, и в ответ на немой вопрос пояснил, уверенность. Теперь ты точно знаешь, что можешь творить магию, понимаешь как, твой первый шаг сделан, сын. «Поздравляю!» – широко улыбнулся мужчина и поднял меня на руки за пояс и стал кружить над своей головой. Еще пока он говорил, я пребывал в глубоком шоке. Вертясь над землей и осознавая произошедшее, я смог выделить и наконец принять одну простую истину. Я – маг и теперь могу сам творить чудеса. Через пару минут, когда страсти поуспокоились, отец наконец задал, наверное, важнейший вопрос в моей новой жизни. «Так какие направления ты выбрал, сын?» Спросил сразу же посерьезневший мужчина. «Вода, огонь, ветер, молния, земля и тени», — ответил я. «Пять элементов мне видятся идеальными для боя, а школа теней еще больше увеличит мобильность. Так много, для защиты от проклятий. Сомневаюсь, что не встречу их в жизни. Уверен? Хах, вижу, что уверен, молодец». Вновь улыбнулся папа. «Хорошо, что ты не решился на свет или тьму. А почему? Что, неужели бы начали учить мелкого подобному? Выпорол бы», — сказал отец, и я понял, что он не шутит. «Сначала я, потом мама, а за нами и твой дед с бабушкой подоспеют». Вот это да пронесло так пронесло. Хотя бояться в любом случае было нечего, я в любом случае не стал бы пользоваться магией, ломающей мою же личность. Да и реакция отца, как ни посмотри, логично. На его месте я поступил бы так же. Ну а теперь, мы начнем наш первый урок магии воздуха. С небывалым энтузиазмом продекламировал папа, я рад, что ты решил учиться ему, сын. Начали, конечно, пап, что мне делать? Ну, для начала ты должен почувствовать ветер. Так и началось мое обучение магии. Почувствовать стихию оказалось нетрудно, а дальше мы начали развивать мой контроль чувства самого ветра. Скажу лишь, что до тех ребят, что занимались у отца, когда я впервые увидел его в качестве тренера, мне как до Китая, ну вы поняли. А на следующий день к нам прибыл мой дед, который мамин отец, Сергей Лебедев. Оказалось, что ему мои желания в обучении уже передали, и он прибыл, чтобы договориться о расписании. Оперативно он сработал, ничего не скажешь. Учителей он уже подбирает, так что скоро волшебная прокачка начнется. Уже через 3 дня дед вместе с моими будущими репетиторами прибыл к нам домой, чтобы представить их. Первым оказался мастер-элементалист Андрей Валентинович Головко, мужчина лет 50, с проседью в волосах и шикарной бородой. Как его представил дед, очень хороший специалист, как в магии, так и в педагогике, правда молнией он не владеет. А ей меня собралась учить некая Ольга Алмазова, мастер боя и специалист в аэромантии и магии молний. Брюнетка, на вид лет 20, что вообще не показатель, с парой аккуратных шрамов на лице. Короче, опасно выглядящая девица. А с целью открыть для меня магию теней, к нам прибыла София Лебедева. Я ее видел недавно, на моем дне рождения, и еще тогда она показалась мне странной. Женщина с, даже не бледной, а неестественно серой кожей, рубиновыми глазами и антрацитово-черными волосами. Несмотря на непривычные нюансы, она поразительно красивая. Но стоило ей улыбнуться, все сразу встали на свои места. Она – вампир. И она – жена одного из многочисленных братьев моей мамы. Никогда, до этого момента, не видел вампиров, но теперь заочно к ним хорошо отношусь. Нет, ну какая женщина, такого сочетания красоты и опасности я еще не встречал. Заниматься мы будем в одном из комплексов деда, что расположен в Москве, но порталом ведь наплевать на расстояние, так что на этот счет можно не переживать. Так и начались мои тренировки в магии. До 1 сентября каждый мой день был загружен длительными тренировками. Педагоги распределили время занятий так, чтобы в день со мной занимался лишь один человек. Также по вечерам и папа присоединялся к процессу обучения. Со стихиями удалось довольно быстро получить начальные ростки сродства. Теперь дело за их равномерным развитием, что контролировать оказалось не так уж и сложно. Тренируйся, выкладывайся каждый день на все 100, и будет тебе счастье. Небольшие перекосы в сторону теней и молнии удавалось быстро выправить, уделяя сразу 2 дня, вместо 1 Андрею Валентиновичу и его занятиям по развитию традиционных элементов. Собственно, уже 22 июня, в этом самом комплексе и состоялось первое занятие с репетитором. Первой вызвалась моя, можно сказать, родственница София. Время занятия было назначено на полдень, и я успел спокойно закончить все свои обычные дела. Ну там, привести себя в порядок, позавтракать, заняться праной и разумом, еще разок подкрепиться перед выходом, и только потом направился к арке перехода. Но неожиданно столкнулся с одной проблемой. Я понятия не имею, как ей пользоваться. Пришлось идти назад, к отцу за помощью, и мне все быстро объяснили. Оказалось, что у абсолютно каждой портальной арки в общей сети есть свой идентификационный номер, и именно его нужно ввести в приемник на арке. Родители пользовались продвинутым вариантом, задавая ментальным посылам нужную цифру выхода, а мне пришлось вслух выкрикивать наименование конца маршрута – 2622. Понятно, почему все стараются пользоваться менталом. Чувствую себя идиотом. Не забыть бы номер нашего дома – 11517, а то пешком я хрен вернусь. Преодолев почти 2000 километров за один шаг, я оказался в небольшом холле, видимо это и есть здание тренировочного комплекса. Так, и куда мне дальше? Время уже без 5:12. Пришлось обойти все комнатки, что тут были. Нашлась раздевалка, душ и пара кабинетов, а мне нужен большой зал, только непонятно, где он. Ровно в полдень арка снова открылась, и оттуда вышла мой, теперь уже, репетитор. «Привет, малыш, долго уже ждешь?» — приятным голосом проговорила вампирша. «Минут 5, только я так и не нашел здесь тренировочного зала. Здравствуйте!» «Хи-хи», — прыснула смехом женщина, — «посмотри мне за спину. Вот я лапоть, там оказалась еще одна дверь рядом с аркой, а за ней обнаружился коридор с 2 дверками. Видимо, одна ведет на улицу, а вторая в нужный нам зал». Не доходя до конца, мы свернули в единственный проход и оказались в искомом, огромном помещении. «Итак, Сережа, меня, Как ты уже, наверное, знаешь, зовут София Михеевна, и я буду учить тебя магии теней. У тебя, надеюсь, уже есть представление, что это такое?» Я кивнул. «Я грандмастер магии теней, поэтому в моем опыте можешь не сомневаться», — улыбнулась женщина. «Тени довольно универсальное средство, по своей сути. Их можно найти почти везде, но атаковать или же защищаться ими сложнее, чем любой из классических стихий, однако бесполезными их ни в коем случае называть нельзя. В первую очередь, эта стихия позволяет магу прекрасно прятаться, быстро перемещаться и сковывать противника. Вот так, ее тень вытянулась и соединилась с моей. Вроде ничего не произошло, попробуй пошевелиться». Я попытался поднять руку, однако не смог. Напрягшись и изо всех сил постарался хоть прижать руки к груди, но снова столкнулся с невидимыми тисками, однако слегка сдвинуться все же получилось. «Это хорошо, значит, давление можно пересилить. Ао, а ты силен. Это хорошо, очень хорошо. Как ты понял, я использовала далеко не все свои силы, и чуть сопротивляться ты все же смог. Скинуть с себя данный прием можно или передавив противника физические силы, или создав выброс магии по всей поверхности тела. Она сняла с меня невидимые путы, и тот и другой варианты сильно выматывают, согласись, а время, что противник обездвижен, можно использовать с умом». Клыкастая, кровожадная улыбочка снова появилась на ее лице. «Да уж, неприятные ощущения, ничего не скажешь», — пробормотал я. «Это действительно так», — согласилась учитель, — «однако далеко не худшие. Но вернемся к вводной лекции. Магия теней, логично, позволяет манипулировать тенями, как своей. Ее тень почернела, четко оформилась, а потом расширилась в круг, вокруг нее, диаметром метров 3, так и окружающий. Теперь все тени в зале начали причудливый танец, однако все быстро вернулось к обычному состоянию. Ао-ао, я не мог не удивиться такой демонстрации, выглядит сильно. На деле еще сильнее, не сомневайся. Женщина осмотрела зал. Опытный маг, владеющий тенями, может их материализовывать. Моя тень резко почернела, и из нее моментально вырвался трехмерный шип, в полуметре от меня. Аж отскочил, как испугался. Со своей тенью это делать намного проще, но можно и так. Она улыбнулась, довольная от произведенного эффекта. Также несложной способностью является перемещение тропами теней. Она упала в свою тень и в тот же миг появилась из тени от балки на потолке и спокойно встала вниз головой, наплевав на гравитацию. Показателем же мастерства является ограниченная манипуляция собственным притяжением, и она вновь нырнула в тень, но нигде ее выхода я не увидел. Возможность спрятаться внутри теней на продолжительный срок, теперь ее голос звучал, казалось, отовсюду, изо всех сколь-либо видных глазу теней, но долго прятаться она не решилась и появилась в реальном мире прямо из моей собственной тени, и теневой карман. Аналог пространственного, только внутри собственной тени. Женщина вновь меня шокировала, достав из своей тени небольшой кинжал, покрутила в руке и кинула назад. «Ну как тебе? А что тут ответить? Я изумлен, пораженный, хочу так же». «Круто, когда начнем?» — задал я, пожалуй, самый главный для меня вопрос. «Разумеется, прямо сейчас, малыш», — на меня одобрительно глянули. «Начнем с простого, чувства тени, пока своей». Что же, обучение магии теней началось, и в этот день длилось аж 7 часов. Именно на такой срок у меня хватило резерва. По итогу у меня получилось почувствовать свою тень и даже заставить ее пару раз дернуться. Как сказала София, результат для первого раза неплохой, хотя далеко не лучший. На следующий день, в то же время, в том же зале меня уже ждал учитель-элементалист. В тот день я опоздал на пару минут, так что встретились мы с ним в уже зале. «Здравствуй, Сергей, меня ты уже знаешь, но все же представлюсь еще раз. Андрей Валентинович Головко, мастер четырех стихий, коим я буду учить тебя». «Здравствуйте, Андрей Валентинович. Хорошо, начнем с вводной лекции, раз ты решил осваивать сразу все направления. Итак, магия воды. Мы с тобой здесь, для начала, будем учиться создавать и управлять водой в небольших количествах. Хороший маг воды способен управлять водой в масштабе, примерно, 50 кубометров воды и ограниченно манипулировать ее агрегатным состоянием. Начал он выдавать, по ощущениям, уже давно заученную речь. Мастер в данном разделе отличается от большинства волшебников отменным контролем водных масс, в любом состоянии, будь то лед или пар, огонь. Здесь все просто, волшебники тренируют скорость создания пламени, его количество и температуру. Чем выше все эти показатели, тем лучше. Пока все понятно. Я, разумеется, кивнул. Не совсем же дебил, мастера-пироманты способны своими силами создавать уже не простой огонь, а низкотемпературную плазму, которая в сотни раз опаснее простого огня. С ветром, думаю, тебе уже давно помог разобраться твой отец, но все же проговорим. Вся магия ветра начинается и заканчивается на контроле воздушной стихии. Объем, скорость и сила – данные параметры ты должен будешь развивать в себе. Также мастера данного раздела способны к полету. Теперь самая объемная тема – земля. Ей проще всего, из стихийного раздела, защищаться и сокрушительно атаковать. Самая сложная стихия для изучения и наиболее неуклюжа в бою, хотя и можно добиться хорошей скорости, однако это сложная задача. Граница мастерства определяется объемом породы, которой ты можешь управлять, скоростью этого управления и, самое главное, дальностью. Обычно стихию земли используют для сковывания противника, в атаке и защиты от атак. Хах, он улыбнулся, в защите. Сегодня мы начнем с минимального освоения всех данных направлений. Ты должен почувствовать, понять, чем именно будешь управлять, как, и только потом можно будет начать полноценные тренировки. И вновь день оказался полностью посвящен тренировкам. Как позже выяснилось, до самой школы меня будут гонять ежедневно, по 7-8 часов. Знакомство с преподавателем по магии молний, Ольгой Генриховной, я едва не пропустил от усталости. Запомнил лишь ее лекцию о перспективах и механически влился в ее занятие. Данный раздел, по ее словам, почти полностью сосредоточен на мгновенных атаках по одиночным целям, хотя показателем мастерства в данной ветви является контроль природных молний, которые можно в мгновение ока обрушить на макушки супостатов. Вот так, до 1 сентября, каждый мой день был загружен утомительными занятиями, хотя результаты от них и были, но все равно отправление в школу я встречал с удовольствием, ведь этот кошмарный марафон подошел к концу и скоро появится свободное время. Думаю, стоит получше описать результаты данного истязания. Начнем с самого вкусного, теней. Результаты в этом разделе были самыми большими из всех. Нет, дело тут не в перекосе маны в ее сторону, а в огромных успехах в контроле этой М-стихии, не суть. Мне удалось прекрасно понять, что из себя представляют тени и как их наиболее эффективно контролировать. За данным открытием сразу же последовали серьезные успехи, и мне всего за 2 с небольшим месяца далась материализация. Хотя прыгать теневыми тропами пока еще банально стрёмно и решиться на данный подвиг никак не получается, отчего учитель все время бесится, успех оглушительный. С молнией тоже удалось неплохо поладить, и помогли мне в этом банальные знания физики. Магия молнии начинается на понимании разницы потенциалов. Приняв данную константу, маг становится способен на большее, нежели искрящаяся ладонь, что я и сделал, на первом же уроке, очень удивив женщину молнией, которую пустил с руки в ближайшую стену. Да уж, по ушам долбануло тогда знатно, как и по глазам, что минут 10 вместо мира видел темные пятна, и это в моем прокачанном йогой организме. Дальше мы принялись тренировать дальность, скорость создания и магическую насыщенность моих молний. Кстати, на следующую тренировку я пришел в больших наушниках и сварочной маске, чем изрядно повеселил женщину. Со стихиями все двигалось ровно, контроль потихоньку повышался, как и объем оперируемой стихии. Я смог скосплеить огнемет, водомет, промышленный фен и джедая, медленно левитируя валуны вокруг себя. Весело, ничего не скажешь. Но сегодня уже утро 1 сентября, и скоро я уеду почти на полгода в академию, постигать волшебное искусство в кругу сверстников и преподавателей. Родители мне сами собрали чемоданы, так как у меня на это времени категорически не хватало, и уже после завтрака мы втроем, оставив сестру, направимся к зданию школы, откуда меня переправит в загородную часть магической академии. Что ж, приключения ждать не будут. Часть 9, глава 9, начало обучения. Итак, 1 сентября я встретил одновременно разбитый и счастливый. Разбитый из-за ежедневных, безостановочных тренировок, а счастливый, соответственно, благодаря их окончанию. Разумеется, преподаватели поставили мне задачи, хотя скорее цели, для освоения, с обязательно проверкой через 4 месяца, в канун Нового года, когда детей отпустят на каникулы, однако и такой передышке я очень даже рад. Мой последний, перед учебой, завтрак дома проходил в напряженной атмосфере, как для меня, так и для родителей. Я-то просто мандражировал перед долгой отлучкой, а мама с папой уже серьезно переживали за кровиночку. Хотя это было ожидаемо, не в смысле, то что я уеду, а их настрой по этому поводу, ведь долгие 11 лет их сын был всегда на виду, а сейчас собирается пропасть аж на четверть года. В общем, они нервничали, особенно мама, как самый эмоциональный член семьи. Отец-то закален вообще всем, чем только можно и нельзя, так что долгое расставание вполне способен легко пережить. Однако, некая нервозность в нем также прослеживается. Но вернемся к маме и ее поведению. Вчера, мельком глянув на содержимое моих чемоданов, не слабо так удивился, ведь мне собрали туда вообще все, что в теории могло бы пригодиться, а самое главное – поместиться. Даже и не знаю, как теперь реагировать на волшебную технологию расширенного пространства, так как инвентаря из данных переносных складов за семестр учебы я использую максимум 20-ю часть, и то в худшем случае. Целый гардероб одежды, нижнего и постельного белья, несколько комплектов одеял, подушек, даже пара матрацев. Целая аптека различной химии и алхимии для личной гигиены, как и собранные на все, возможные и невозможные, случаи жизни аптечки. Коробка различных средств связи, связных зеркал, блокнотов и тетрадей. Да даже переносной мощнейший телепорт-пробойник, что может выдернуть из абсолютно любой, даже самой безнадежной, ситуации тут нашелся. Несколько комплектов артефактов различной направленности, как защитных, так и колечек определителей противоядий. Вот нахрена мне это все, я же не воевать там собрался, а просто учиться. Никто никого там травить не будет, как и пытаться убить. За подобными случаями там, насколько мне известно, со слов дедушки, очень строго следят, как обычные преподаватели, так и их командный состав из ректора, проректоров, деканов факультетов и всяких заведующих кафедрами, ведь случись чего, даже не с отпрыском благородной фамилии, а обычным проявившим хоть небольшой талант учеником, выбьют всех причастных и непричастных. Так как страна, после Второй мировой, испытывает жуткий кадровый голод и сильные волшебники, что могут заменить собой сразу несколько человек, очень ценится. Поэтому уже которое десятилетие в магических школах на Руси стоит тишь да благодать. И, в связи со всем вышеперечисленным, я решительно не понимаю, зачем мне все это. Но раз мама в ультимативном порядке всучивает все это богатство, то проще принять, чем спорить, но пользоваться только необходимым. Так вот, после завтрака, когда до школьной линейки оставалось аж целых 2 часа, мама вручила мне список всего, что у меня, оказывается, есть с собой, а за ним и инструкции к применению всех медикаментов и артефактов. Но если с банальным списком все понятно, я его просто просмотрел, то с инструкциями пришлось помучиться, выслушать и повторить особенности применения данных препаратов. Однако, последний комментарий меня просто убил. «Но если что-нибудь случится, сразу иди в лазарет», — сказала мне женщина, и я понял, что полчаса жизни были жестоко, просто безжалостно, утилизированы. Однако, после инструктажа от мамы, слово взял отец. «Сын, думаю, теперь можно поговорить о твоем быте в академии», — серьезно начал мужчина. «Мы с мамой решили снять тебе домик на ее территории. Это одна из платных услуг, не забивай голову. Так вот, жить ты будешь в нем один», что, надеюсь, оценишь. Личное пространство, как-никак, бытовые удобства там должны быть, но стирать и убираться в нем тебе придется самому, благо нужная техника также должна присутствовать. Питаться придется в общей столовой, однако никто не сможет запретить взять что-то с собой, чтобы покушать дома или на природе. Разберешься, в общем, по-моему, всю эту речь папа, в большей степени, произносит для себя с мамой, но мне несложно, послушаем. Еще, помни о правилах Академии и старайся им следовать, благо их немного и они, по большей части, адекватные, но наказывают за их нарушение строго, так что не заставляй нас о себе переживать, хорошо, конечно, следовать правилам, не буянить, понял, не проблема, дисциплинированно ответил я, надеюсь, хоть чуть-чуть их успокоил, ну вот и хорошо, молодец, но не забывай о тренировках и учебе, иначе лишишься карманных денег, строго напомнил отец, сейчас в твоей жизни наступает важный период, поэтому не теряй голову и смотри по сторонам, вот в примерно таком духе и прошло время до выхода, меня инструктировали, давали напутствия, какие-то советы, продолжали инструктировать и так по кругу, выходить мы решили втроем, потому как сестра еще спит и продолжать это увлекательное занятие может еще долго. Так глядишь и не заметит моего ухода и отсутствия. Ребенку-то всего год. На линейку мы вновь прибыли к зданию школы, которая расположена в пригороде Йобурга. Как мне стало понятно, пятиклассники проводят свою линейку как раз тут, а после нее изначальной школы их, то есть уже нас, отправит в основной корпус академии. В таком случае только и остается, что встать в ряд с одноклассниками и ждать. Осматривая знакомых ребят, с удивлением отмечаю, как же все выросли, и как же я вырос за те 3 года, что пребываю в этом мире. Все-таки время быстро летит. Еще 2 года назад, даже открыв для себя прану с магией разума, я все продолжал испытывать какой-то необъяснимый пиетет к настоящей магии, а открыв ее в себе, всего за 2,5 месяца умудрился здорово привыкнуть к ней, пусть и не полностью, ведь свежие еще воспоминания из того, первого мира, мира без чудес. Наверное, поэтому сама возможность колдовать, так и останется для меня привилегией и особенностью, а не данностью, как для большинства из присутствующих здесь детей. За такими философскими рассуждениями я умудрился пропустить длинную речь директора, который, видимо, лишь минимально ее меняет каждый год, так что невелика потеря. Вот, народ потянулся в здание, а на улице остались лишь мы, с однокурсниками, чтобы еще разок получить напутствие от родителей, и все в таком духе. Подхожу к родителям и вижу, все-таки не выдержавшую и пустившую слезу маму и улыбающегося отца. «Сережа», — сквозь слезы начала говорить мама, — «почаще пиши и всегда держи при себе связанное зеркальце. Если что случится, сразу постарайся связаться. Сын, думаю, все слова и так сказаны. В общем, удачи тебе». Речь отца все же показалась более адекватной. «Тогда пока, мам, пап». Я подошел и обнял их. «Мама, ну что ты тут истерику развела? Я же вернусь, да и не угрожает мне ничего. Успокойся». «Ладно, пока». Я чуть отошел от родителей. «Я побежал, не скучайте, вернусь зимой». И пошел с жиденькой толпой в здание школы. Там нас уже встречала классная руководительница, что вела наш класс с прошлые 4 года. Она тоже решила толкнуть небольшую речь. «Дети, я очень рада, что вы тут собрались. Сегодня у вас наступит переломный момент в жизни, вы начнете свое обучение магии». «Ага, все здесь присутствующие, отпрыски различных волшебных родов, так что начали мы все учиться, точно на следующий день, после 11-летней, в академии слушайтесь учителей и усердно учитесь, знания, которые вы там приобретете, могут вам здорово пригодиться в жизни. Итак, в добрый путь, а теперь идите за мной». Нас повели в школьный внутренний двор, где стояли длинные, наверное, это кареты, хотя также похожи на автобусы. Логика подсказывает, что еще они умеют летать или телепортироваться, так как во внутренний двор заехать нереально. Нас рассадили в автобусы, по классу в каждый, багаж мы предварительно убрали в багажный отдел, под днищем автобуса, и они неожиданно взлетели, хотя никаких водителей внутри не наблюдалось. Все аж 12 автобусов начали резко набирать высоту. Кстати, ни разу не замечал, что на нашем потоке учатся еще 11 групп. Хотя это логично, ведь на всю огромную страну работают всего 3 школы. Йобургская, Питерская и некий Китиж. Если в одном потоке и в одной школе учатся примерно 300 магов, то получается каждый год магическая Русь получает по 1000 волшебников. А это очень мало, в масштабах страны. Выглянув в окно и посмотрев вниз, я увидел, как быстро начала отдаляться школа. Но в какой-то момент пространство под нами начало сужаться. И уже через десяток секунд никаких зданий не было видно, только ровное, заросшее поле. А наши летающие кареты начали потихоньку ускоряться, сохраняя высоту, примерно, 500 метров. Все дети прилипли к окнам и с раскрытыми ртами наблюдали за проплывающей далеко внизу землей. Но особо долго наш полет не продлился, и минут через 40 вдалеке показалась какая-то рябь. Подлетев поближе, мы смогли наблюдать за поразительной картиной. Чем дальше мы летели, тем больше проявлялось строение внизу, и в какой-то момент мы оказались над просто огромнейшим комплексом. Громадный, приземистый замок, который опоясывали различные строения и мощеные дорожки, внутри невозможно ухоженных парков, что едва не уходили дальше, чем хватало взгляда. Чуть в стороне, но все еще в пределах огромной парковой зоны, ровными рядами стояли сотни одинаковых домиков. Похоже, что это и есть личные дома для богатеньких учеников. И все это великолепие опоясывал высоченный, плотный, многовековой лес, оставляя единственным способом добраться до сюда, лишь воздушный путь. Это просто поразительно красиво, нет слов. Потихоньку наши кареты начали замедляться и снижать высоту. Земля медленно приближалась и общая панорама быстро исчезла. Все-таки маги страдают гигантоманией, иначе я не могу объяснить такие размеры комплекса, для всего лишь 2000 человек. А когда мы, наконец, приземлились, оказалось, что нас уже встречают. Сухенький старичок в черном костюме тройки и с длиннющими, загнутыми усами и яркими, светящимися зелеными глазами. Это означает, что перед нами очень сильный маг, скорее всего, в ранге магистра. Так вот, он просто стоял и ждал, пока мы все не покинем данные транспортные средства. «Здравствуйте, дети», — произнес он, — «стоило нам сформироваться в неровную толпу. Меня зовут Антон Петрович Морозов и я занимаю пост проректора по воспитательной работе в Екатеринбургской магической академии», — говорил он, усиливая свой голос, громко и четко, чтобы все 300 мандражирующих детишек его услышали. «Сейчас мы с вами пройдем на торжественную линейку во двор замка, а после на праздничный обед. Вам объяснят правила академии, санкции за их нарушение и ответят на другие вопросы ваши новые классные руководители. Сейчас у вас есть вопросы, а что будет с нашим багажом?» – спросила Юля Трубецкая, стоящая рядом со мной, моя постоянная соседка по парте и девочка, которая успела вынести мне весь мозг за время полета. «Автобусы ведь улетели. Ваши чемоданы будут доставлены в ваши комнаты или же дома, согласно номерам на них. Если таковых не имеется, то вы сможете получить их в индивидуальном порядке. Где? Это вам расскажут ваши классные руководители. А теперь пойдемте, не будем задерживаться». Мужчина улыбнулся в пышные усы и зашагал по одной из дорожек. Разумеется, мы пошли за ним. Шли мы долго, минут 15, однако, лично мне данное обстоятельство не доставляло неудобств, в отличие от моих одноклассников, а в особенности, девочек. Красивые, но неудобные наряды, слабые детские организмы, особенно после пережитого волнения, накрыл отходняк. Так еще и жара стоит сейчас лютая, градусов 35, может 40, не меньше. Тело йога априори лучше переносит любые нагрузки, а на природные особенности местности, такие как жара, повышенная влажность, холод или вьюга, позволяют вообще не обращать внимания, что, безусловно, радует. В общем, если опустить мой нарциссизм, девочкам было плохо. Особенно они костерили каблуки, а точнее не привыкшие к ним ноги. Но все заканчивается, как закончилась и наша прогулка по академической зоне отдыха. В какой-то момент я услышал, вдалеке, голоса. Потом мы начали подходить, видимо, во двор данного замка. Кстати, надо будет узнать его название, где и нашлась большая часть учеников, или правильнее будет сказать, студентов. Людей тут было реально много, неровными рядами, видимо, распределившись на классы и группы, дети стояли и переговаривались, а педагоги пристально вглядывались в эти толпы, похоже, пересчитывая учеников. Нашу группу огромную Антон Петрович вывел поближе к начальственному составу преподавателей и велел построиться в колонны, по классам, после чего сам ходил и выравнивал получившиеся кривые. Таким образом прошли следующие 5-7 минут, но, по завершении общего построения, слово взял очень солидно выглядящий дяденька, на вид лет 40, однако с проседью в волосах и шикарной, короткой бородой. Одет он был в натуральную, возможно военную, черную шинель с золотыми вставками, блестящие на солнце, высокие сапоги и беспалые перчатки. Но самым главным атрибутом в его внешности были пылающие мощью, темно-синие глаза. «За всего один день я встречаю аж третьего магистра, по крайней мере по силам, ибо светящиеся глаза – верный признак огромной магической мощи. За всю свою, пусть и недолгую, но жизнь я видел лишь 4 пары таких глаз. У моего отца, деда Сергея, прадеда Олега и его жены, моей прабабки, Василисы. И вот теперь к этому списку добавились еще 2 человека. Думаю, что это далеко не все открытия на сегодня. Но вернемся в реальный мир, к его речи. Здравствуйте, друзья. Мощный бас разнесся над огромной площадью. Я рад поприветствовать вас в стенах Екатеринбургской академии магии. Кого-то вновь его взгляд прошелся по задним рядам учеников, где стояли старшекурсники, а кого-то впервые. Теперь мужчина осмотрел уже нас. Сегодня вы все встречаете новый учебный год. Для кого-то он будет трудным, а кто-то легко разобьет препятствия на своем пути. Для кого-то этот год может стать переломным в судьбе, для кого-то в этом году могут открыться новые горизонты. Но всех вас объединяет одно – вы будете учиться магии в этих стенах. Теперь позвольте сказать несколько слов о главных правилах Академии. Во-первых, на территории учебного заведения запрещены любые драки между волшебниками, вне специальных площадок. Во-вторых, на территории Академии запрещено применять любые мистические воздействия на разумных, без их на то непосредственного согласия. В-третьих, всем ученикам запрещено покидать границы Академии, без предварительного получения на то специального разрешения. В-четвертых, студентам запрещается находиться в любом месте Академии, кроме своей комнаты, после отбоя. На этом у меня все. Теперь прошу всех проследовать в трапезный зал, на обед, а вечером нас всех будет ждать праздничный ужин. Ректор завершил свою речь, развернулся и пошел ко входу в замок, большущим воротам. Не успели мы сдвинуться с места, как перед нами появилась женщина в легком, закрытом платье, с большой папкой в руках. «Здравствуйте, ребята», — сказала она, обращаясь к нам, — «меня зовут Валентина Ивановна Краснова, и я ваш новый классный руководитель. Столовая работает круглосуточно, так что можете не торопиться, если не голодные, разумеется. Но позвольте сказать вам пару слов. Для начала, дети сконцентрировали внимание на ней. Итак, у каждого из вас должны быть вот эти бумаги». Она открыла папку и вытащила оттуда две толстые стопки. Зеленая – это полный список правил Академии, а синяя – карта. К каждому из нас прилетело по две бумажки. Правила потом прочитаю. Сейчас интереснее глянуть на карту. Данная карта – интерактивная. Она отображает ваше положение на академической территории, а также все важные здания и кабинеты в них. Действительно, бумажка, при ближайшем рассмотрении, оказалась планшетом, причем сенсорным. Ага, слева поиск. Ну пусть будет 311 кабинет. А во, мне даже маршрут проложила. Причем с двумя альтернативами, крутая штука, надо бы с ней поаккуратнее. Вам, сегодня, до 10 часов вечера нужно будет прийти в 121-ю аудиторию, чтобы получить именную карточку, свидетельствующую о вашем статусе студентов Академии. Так, давай сразу забьем 121 в поиск и пусть висит маршрут. Может, после завтрака зайду туда, посмотрим. А сейчас возьмите ваше расписание на следующую неделю. К нам снова, по воздуху, проплыли листочки с табличками. Ага, 5 класс. Сегодня у нас четверг, значит на уроке завтра. А завтра в 9 утра день начнется с завтрака. В 10 у нас будет теория магии, в 11:15 обществознание, в 12:30 часовой обед, а в 1:15 классный час. 3 часа занятий. Понял, ничего сложного. В остальные дни, кроме выходных, правда, часы занятий доходят и до 5, но это тоже не страшно. Переживу, еще немного важной информации. Женщина снова привлекла к себе взгляды. На занятиях у вас должны быть с собой дневники, тетради, ручки и карандаши, а также ваши карточки, которые вы сегодня должны получить. Эти удостоверения вообще старайтесь всегда носить при себе. Насчет дресс-кода. Можете ходить в любой одежде, главное не вызывающего фасона и без кричащих и ярких цветов. Но все это есть в списке правил, так что, если забудете что-нибудь, теперь знаете, где найти. На этом все, дети, я вас больше не задерживаю. Карта у вас есть. Походите по территории, осмотритесь или сходите покушать. У вас сегодня полная свобода действий, сказала она и быстро направилась куда-то по своим делам. Ну, думаю, можно и сходить, посмотреть на столовую. Или лучше сразу за карточкой. Пожалуй, пройти в числе первых и без очереди будет лучше. Да, так и поступлю. Пока я рассуждал, большая часть детей сразу же направилась кушать. Интересно, они правда голодные или это стадный инстинкт? Но пара человек все же осталась со мной. И это были мои старые знакомые. Лена Пожарская и Юля Трубецкая. Сережа, а ты чего тут стоишь? Собрался куда-то один? Я с тобой. Как обычно спросила меня Юля.